Майя. Сколько же теперь стало олимпийцев? Давайте быстренько посчитаем по головам. Зевс на троне, Гера при нем, итого двое. Рядом Гестия, Посейдон, которому нравилось выбираться на сушу и приглядывать за Зевсом, Диметра, Афродита, Гефест, Арес, Афина, Артемида и Аполлон, итого 11. Аид не считается, потому что он все время торчал в преисподней, и место в Додекатионе его немало не интересовало. 11. Стало быть, для кворума в 12 недостает одного. Не успела пыль осесть, а истошные обвинения из-за неурядицы с Пифоном притихнуть до упреков и неласковых взглядов, как Зевс узрел путь своего долга. Нужно родить 12-го, последнего бога. Или, иными словами, его чокнутый на сексе взор пал на очередную аппетитную бессмертную. Во время титаномахии Атлант, самый свирепый боец среди титанов, породил 7 дочерей от океаниды Плейоны. В ее честь те 7 сестер получили имя Плеяды, хотя иногда из почтения к отцу к ним обращались как к Атлантидам. Старшая, самая пригожая из тех темноглазых сестриц, звалась Майей. Она жила себе застенчивой и счастливой Ариадой на приятных коринфских склонах горы Киллены в Аркадии, ныне гора Килини. Счастливой она была, пока однажды ночью великий бог Зевс не явился к ней и не заделал ей ребенка. С великой скрытностью, ибо слухами о Герином отношении к Зевсовым внебрачным чадам полнился белый свет, и те слухи вселяли страх во всякую красавицу, и в Греции, и за ее пределами, Майя, когда пришел срок, родила в удаленной скрытой пещере здорового мальчика и назвала его Гермесом.